5 число, река Волга, компания молодых людей отдыхает на берегу. Захотелось покататься на лодке и с лодки понырять. Результат: водолазы областного управления третьи сутки работают по поиску утонувшего. Отдыхающие не могут внятно показать место, где они купались и ныряли. В таком состоянии они находились, что даже они не помнят, где они были. А мы третьи сутки работаем и ищем по дну, прочесывая каждый метр.